Прусский канцлер Карл Вильгельмович Нессельроде обязан своим появлением на свет офицеру Пфальцского герцогства от брака с еврейкой Луизой Гонтарь. Луиза Гонтарь вышла замуж, будучи уже беременной, от венского барона Лепцельтерна, отец которого, австрийский еврей, был лейб-медиком императора Карла VI. Это хорошо замаскированное родство русского канцлера, бывшего евреем со стороны отца и матери, сделало его политически зависимым от венских Ротшильдов, ярых ненавистников России, на что уже давно обратили внимание историки дипломатии. Он родился на испанском корабле у берегов Португалии, а крещен по протестантским обрядам в часовне английского посольства в Лиссабоне. Космополит не только по рождению, но и по убеждениям души и сердца. «Ах, оставьте!» — морщился Нессельроде, когда речь заходила о России и русском народе. «Я не знаю такой страны, и мне безразличен грязный и темный русский народ. Я служу не народу, а лишь короне моего повелителя». Загнав русскую политику в тупик, канцлер привел Россию к политической блокаде, сделав из страны нечто вроде европейского пугала. Я склонен думать, что Николай I поступил все-таки рыцарски, когда, не стерпев стыда поражений, приказал лейб-медику Манту дать ему порцию яда, от которого и скончался на узкой лежанке, накрытой шинелью рядового солдата. Царь понял крах тех идеалов, которым он поклонялся и всю жизнь следовал. Перед смертью он сказал своему сыну: «Прощай, Сашка, я сдаю тебе под команду Россию в дурном порядке». Зимой Александр II провел в Зимнем дворце секретное совещание высших сановников империи. Он сообщил им: «Я имею телеграмму из Вены от князя Горчакова, который советует отвергнуть ультиматум Боля и снова завязать переговоры лично с императором Франции, дабы нейтрализовать требования Вены о территориальных уступках в Бессарабии. Наполеон III признал, что война обошла с Францией очень дорого, а русский солдат покрыл себя немеркнущей славой. У меня нет оснований подозревать его в неискренности. Благо, сама же Франция берется умерить неоправданные притязания Лондона». Начались прения. Все высказывались за мир, ибо боялись полного оскудения казны и арсеналов. В случае отказа от мира следовало ожидать высадки десантов противника на Кавказское побережье. Англичане уже запланировали отрыв народов Кавказа от России, чтобы под эгидой турецкого султана создать особое царство Шамиля, Черкесию. Существовала и угроза вторжения австрийских войск со стороны Галиции. Граф Киселев бросил упрек в лицо Нессельроде: «Спасибо за изоляцию. Россия осталась теперь, как цыган, ночевать в пустом поле. С нами только Пруссия, но и она под давлением Австрии может позариться на Прибалтику». Граф Алексей Орлов, шеф жандармов, сказал: «Национальная гордость возмущена, в низах народа скапливается громадный взрыв патриотизма. Простонародие, я извещен, точно согласно нести жертвы и далее, но мир все-таки необходим для сохранения спокойствия в империи». Престарелый англоман Воронцов тоже стоял за мир. «Шамиль для нас хуже язвы желудка. Пока Шамиль не побежден нами, мы всегда будем связаны в политике». Александр II указал Нессельроде: «Немедленно отзовите Горчакова из Вены». Горчаков приехал. Он остановился, словно провинциал, в номерах у Демута, совершенно разбитый болезнью. Врачи ограничили его лечение тем, что без передышки промывали ему желудок. И в эти дни его навестил Нессельроде с угрозой: «Если вы рассчитываете занять мое место, то предупреждаю, что после этой войны Министерство иностранных дел будет аннулировано как ненужное, ибо впредь Россия не сможет вести самостоятельной политики, обязанной лишь покорно выслушивать, что ей укажут кабинеты европейские». «Бог с вами», — равнодушно отозвался князь. В салонах столицы светские дамы рассуждали: Россия унижена. Но так нельзя жить. Нам нужна волшебная палочка, чтобы вернуть империи ее прежнее величие. Ах, милая Додо, где найти эту палочку? Такую палочкой обладает князь Горчаков. Горчаков.